Глава 3. Неизведанный путь. Ширина дыры около 3 метров, так что было решено двигаться двумя колоннами. Во главе Такис шагал паладин Такемуны, следом воин Кикава, жрец Анасан, бывшая волшебница, жрец в очках Тада, бывший воин, волшебница Мимори, неудивительно для великанши, бывший воин, и замыкал охотник в глазной повязке Инуй, бывший вор, успевший побывать еще и воином. Команду Харухира возглавлял сам Харухира. За ним шли Куза, Ранта, Шихору, Мэри и Юмы. Харухира, Такемуны, Шихура, Инуй и Юмы несли каждый по лампе, обеспечивая достаточно света, чтобы двигаться вперед и видеть происходящее вокруг и сзади. Ну что, идем что ли? Как только все встали на свои места, Такемуна быстро двинулся внутрь. Погодите, Такемуна-сан, что? Харухира заторопился следом. Похоже, на тактичные отношения рассчитывать не приходится. Пещера простиралась прямо вперед. Пока что это самая обычная пещера. Никаких следов живых существ. Пусто. Через 15 или 20 метров они встретили первое препятствие. О, Такемуна легонько пнул ногой стену. Развилка. Точно. Харухира повел лампой. И направо, и налево. Что выберешь, Харухира? Простите? Вправо или влево? Вы предлагаете разделиться? А что, ты против? Путь так удачно разделяется надвое. Не понимаю. Харухира потер глаза, хотя в сон его и не клонило. Ход мыслей Такемуна, образ его мыслей был ему совершенно непонятен. О чем он только думает? Раз мы так удачно действуем двумя командами, то не лучше ли держаться вместе? Ведь совершенно очевидно, что так безопаснее. Налево! Воскликнул Ранта. Ходить налево мне к лицу, несомненно. Не понимаю. Чем путь налево так к лицу Ранте? Непонятно. Впрочем, Харухира это особо и не интересовало. Отлично. Такемуна показал большой палец. Ну а нам тогда направо. Такис вслед за Такемуна без лишних слов бодро проследовали в правый проход. Кто-то из них даже напевал себе под нос. Вроде бы тот очкарик, Тада. Все-таки он тоже странный, хотя и выглядит нормальным. Да и то, что он бывший воин, а теперь жрец, само по себе действительно таки странно. Нам тоже пора. Ранта так и учился энтузиазмом. Точнее говоря, лишь он один и испытывает этот энтузиазм. Харухира вздохнул. Похоже, сегодня он обновит свой рекорд по количеству вздохов в день. Хотя он же никогда не считал. Но впечатление не проходило. Нам лучше действовать осторожнее. Согласен. Высказался Кузак. Против, против, я против. Ранта не унимался. Юма думает, что спешить некуда. Верно, Шихору? Мэритян? Ага. Да уж. Большинство согласно. Харухира снова вздохнул, на этот раз переводя дыхание. Ранта, помолчи хоть немного. Еще чего. Помолчу, когда умру. Точка. Ох. Харухира, не уделяя больше внимания Ранте, крадучись двинулся по левому проходу. Единственным источником света была его лампа. Теперь больше пользы будет от слуха, а не от зрения. Ранта, видимо, все-таки способна это понять, держал рот на замке. Ширина прохода оставалась неизменной, примерно 3 метра. Высота потолка по-прежнему оставалась на уровне 2,5 метров. Пол не гладкий, но и не настолько неровный, чтобы было трудно шагать, как и стены. Очевидно, проход образовался неестественным путем. Кто-то прорыл его. А значит, в туннеле кто-то есть. Путь едва заметно изгибается вправо. Бу! Придурок Ранта вдруг решил подать голос. Фуня? Ой! Девушки вскрикнули. Ранта разразился идиотским хохотом. Хе-хе-хе-хе! Не трусить, курицы! Ранта! В голосе Юмы слышали слезы. Юма так ужасненько испугалась. Идиот! Просто сдохни! Пугающим тоном пробормотала Шихору. О, Свет, даруй нам божественную защиту Люмиариса. Мэри вычертила шестиугольную звезду. Избавь его от проклятия слабоумия. Ну и что? Работает? Ни разу. Я в полном порядке. Не устаю восхищаться. В каком-то смысле. Кузак усмехнулся. Харухира вздохнул. Так, Ранта, призови Зодиака. От тебя никакого толку, один вред. А Зодиак сможет рассказать, есть ли поблизости враги. Если захочет, конечно. Не слишком ли ты дерзко и высокомерно говоришь со мной? Проси, пожалуйста, Ранта-сама, снизойдите до меня, призовите зодиака. И поклониться не забудь. Ты, я вижу, понял, что при зодиаке ты не нужен. Потому и отказываешься его призывать. Боишься потерять смысл и цель своего существования? Вот как? Ну ладно. Раз ты так отчаянно просишь, то я так и быть призову. Но заруби себе на носу. Зодиак – часть меня и слушает лишь меня. Если он что-то и сделает, то лишь благодаря мне. Ну начнем что ли. О тьма, о властитель порока. Зов демона. Перед Рантой сгустилось темно-фиолетовое облако. Оно закрутилось вихрем, обретая форму. Форма напоминала человека, замотанного в простыню. Два провала глаз под ними, похожие на щели рот. В правой руке держит что-то вроде кинжала, а левой дубинку. Фамильяра рыцаря ужаса Ранты, демон-зодиак. Раньше выглядел гораздо симпатичнее. Прежде он был чем-то вроде их талисмана. Хотя и не до такой степени, как Анасан для Такис. Теперь Ранта накопил пороки, и зодиак преобразился. Его силуэт стал во многом напоминать человеческий. И хотя он и парит в воздухе, у него даже появились ноги. Впрочем, выглядели они не сформировавшимися. Говоря прямо, теперь он выглядит одновременно привлекательно и отталкивающе. Попросту говоря, отвратительно. Не смей тревожить меня, гаденыш Ранта. Гори в аду тысячу лет. Только заявился и снова за свое? Впрочем, хотя внешний вид зодиака изменился, он все так же поносил и ругал Ранту. Удовольствию остальных членов команды. Помоги нам еще раз, зодиак. Демон лишь передернул плечами и ничего не ответил Харухира. Похоже, он не намерен общаться иначе, чем через рыцаря ужаса. Хе-хе-хе. Ранта показушно расхохотался. Ему плевать. По делам. Харухира. А? Харухира впервые услышал свое имя из уст демона. Пораженно оглянулся. Зодиак развернулся всем телом к нему. Выживи. А Ранта пусть сдохнет. Ранта издал странный вскрик и упал. Но его шок понятен. Хороший мальчик, зодиак. Юма, подойдя ближе, попыталась погладить демона. Зодиак уворачивался, но очевидно, происходящее ему нравилось. Дерьмо. Ранта, не вставая, заскрежетал зубами. Зодиак должен быть лишь моим и ничьим больше. Этот зодиак не настоящий. Ранта. Чего тебе, зодиак? Ага. Ну уж нет, отговорок я слушать не намерен. Смотри. Это популярность. Тебе. И не снилось. Угу. Неплохо, зодиак. Или, скорее всего, нужен кто-то уровня зодиака, чтобы суметь нанести Ранте какой-либо моральный урон. С появлением зодиака Харухира почувствовал некоторое облегчение. Зодиак будет самоотверженно защищать Ранту и предупреждать его о возможных опасностях. Точность предсказаний, видимо, зависит лишь от количества накопленных пороков. И, похоже, зодиак по-прежнему может из каприза промолчать, но все-таки его помощь будет очень полезна. Ход продолжал упорно загибаться вправо. Туннель шел ровно, без подъема или спуска, сохраняя прежнюю ширину и высоту. По-прежнему ничего не было видно. Нет, впереди что-то показалось. Харухи разглотнул. Свет? Кажется, там что-то есть. Кузак положил руку на эфес меча. «Готовимся драться?» – прошептала Юме. Мэри облегченно выдохнула. Наверное, она проверяла шестиугольную звезду на левом запястье. Эгида света еще действует. «Начинаем? Начинаем, начинаем?» Ранта облизнулся. «Наконец-то удача! И кто же наш враг, интересно?» «Это враг, Ранта. Тебя прикончит». «Но ведь, зодиак, если я погибну, то и ты исчезнешь». «Ну, это ведь...» Шихору, похоже, заметила. Точно,